взбиваю творог, получается. Каши любые, но не на молоке. По скрипту. Славик занимается на Украине бизнесом, но признается, что дела его не так гладки. А мне все неловко спросить, можно ли при таком стечении обстоятельств следовать этой диете тем, у кого на Украине и вовсе нет бизнеса. Декабрь, 7-е, 2008 год. Офф-топ или ода врагу. Кажется, в 1989 году группа деятелей нашей культуры отправилась на фестиваль «Русские в Вене». Лицедеи, Догилева, Михалков, Золотухин, Разлогов, Максим Федотов, я и еще несколько актеров и музыкантов, которых я теперь за давностью лет не вспомню. Нас разместили в доме для престарелых недалеко от Вены. Место замечательное, кругом роскошный парк, доброжелательный персонал и любопытные старички, с интересом глазевшие на посланцев Новой России. После дежурных приветствий мы разошлись по номерам, и ровно через 20 минут приют погрузился во мрак. Гонцы из России врубили свои кипятильники. В советские годы мы привыкли к гастрольному хлебу, к шахтерским столовкам, скудным буфетам в районных ДК и пиршеством у местных партийных боссов. Но главное, чему нас научилась китайская жизнь, — это обходиться мало. Мы приноровились готовить в гостиничных номерах, нарезать салатики из капусты, вскрывать обыкновенным ножом туристские завтраки и даже готовить деликатесы. С одной артисткой, несколько лет назад нас окончательно развела судьба, мы варили молодую картошку в здоровой кружке с помощью маленького кипятильника. Сдабривали картошечку растительным маслом, купленным на рынке, и насыпали мелко порезанный укроп. Ну вот одна моя гостья в ЖЖ попросила поделиться каким-нибудь фирменным рецептом. Ну, не знаю. Записываясь в этот журнал, я хотел о прекрасном и вечном, о том, что хотелось вспомнить и записать, пока сосудом не мешает и звездка. Я хочу пропеть оду врагу, незаменимому и бесценному, в том смысле, что в сравнении с фуа-гра он пока ничего не стоит. Утром в сверкающую белизной пиалу вы выкладываете полпачки обезжиренного продукта, разминаете его с бананом, всыпаете горсть орехов и сухофруктов и поливаете столовой ложечкой пасечного меда. По чашечку дымящегося кофе за милую душу. И отправляйтесь на подвиги в новый занявшийся день. Вечером можно извлечь из холодильника оставшиеся полпачки. Неизменным в новом блюде останется только творог. Но вместо орехов, фруктов и меда в ход пойдут сметана, чеснок и укроп. Поверьте старому физкультурнику, это часть диеты для фитнеса. Если дамам нужен проверенный авторитет, говорят, что немеркнущая красавица Элина Быстрицкая начинает утро с такого творожного десерта. 24 сентября 2007 года. Игорь Сергеевич Осипов, хирург, профессор, друг Ефима Шифрина, удалил опухоль в толстой кишке Светы Анапольской. Светлана Анапольская, телевизионный режиссер, лауреат Государственной премии СССР. И обнаружил печень, уже пораженную метастазами. Филипп Киркоров неожиданно позвонил мне в Сочи, сказал, что его мать приговорили точно таким же диагнозом, и ее жизни после этого хватило едва на год. Он был искренне огорчен, когда услышал от меня грустный вердикт нашего доктора и предложил навестить Свету в больнице по окончании наших гастролей, а затем помочь ей с деньгами, понимая, что на дорогие лекарства и уход ее сбережений не хватит. Ужас положения усугубляется тем, что Ита, родная сестра Анапольской, немного не в себе. И уж что будет с ней, если Света не станет, одному Богу известно. Филипп и я немало обязаны Светлане, еще с той поры, когда нас нещадно вырезали из всех эфиров тогдашнего ЦТ, она упрямо отстаивала обоих. В середине 80-х только ее передачи мы держались в эфире. Впрочем, в самые первые из них, еще до появления Киркорова на большой сцене, мне не повезло вместе с Мишей Евдокимовым. Нас изъяли из мартовского огонька, забыл какого года, оставив на пленке